Глава 28. Утро в этом городе, по мнению Брауна, ничем не отличалось от вечера, ночи или полудня. Та же наступавшая изо всех углов темнота, кое-где разбавленная конусами света от проезжавшего транспорта, а еще забавные цепочки огней вдоль тротуаров, которые заботливо сопровождали каждого прохожего или их группу. Люди проходили, и дорожки гасли в ожидании другого прохожего. Браун так увлекся этими наблюдениями, что едва не выбился из собственного графика и принялся торопливо одеваться, отмечая, что из-за своего любопытства потерял несколько минут, и теперь его завтрак был под вопросом. В дверь негромко постучали, настолько робко и тихо, что Браун решил, что ему почудилось. Но стук повторился, и он открыл дверь, увидев ту самую девушку с ресепшена. «Сэр, вы не успеваете прийти к нам на завтрак, поэтому вот, возьмите», сказала она, подавая постояльцу фирменный пакет с лейблом гостиницы. «Это завтрак в дорогу, рассчитанный для приезжих». «Кем рассчитанный?» – не понял Браун, машинально принимая пакет. «Кулинарным сервером КТЕ Индастриал». «Ага, понятно», – кивнул Браун, слегка озадаченный тем, как смотрит на него эта помешанная на загаре девушка. «Я что-то должен заплатить?» «Нет, нет, что вы?» – ответила она, отступая и мотая головой. «Просто у вас такой красивый цвет кожи. Естественный. Извините». И сказав все это, она быстро ушла, оставив Брауна в паузе с пакетом в руках. «Ай, Джеральд, давай уже одевайся!» — прикрикнул он на себя, но прежде чем побежать в гостиную, чтобы закончить сборы, он на мгновение остановился возле зеркала и, покрутив головой, пожал плечами. Цвет как цвет. Чего особенного она нашла в его коже? О том, что нужно съесть свой завтрак или, по крайней мере, посмотреть, что там насчитал про его вкус и кулинарный сервер, Браун вспомнил уже в салоне экспресса, расположившись в кресле с безупречной анатомической подгонкой. Полет экспресса был неощутимым, для дополнения комфорта имелись специальные настройки, позволявшие акустическим фокусаторам создать пассажиру индивидуальный шумовой рисунок. Вспомнив, что голоден, Браун распаковал многослойный пакет с завтраком и с удивлением обнаружил, что последняя упаковка все еще теплая. Под ней оказался сэндвич Клондина. Так его называли в закусочной напротив учебного корпуса Академии. Этот имел сходный запах, но со вкусом кулинарно-сумеречного мира, конечно, напортачили. Впрочем, это же было усредненное решение для всех приезжих, поэтому Браун принялся смиренно пережевывать усредненный сэндвич, вспоминая поведение компьютера в капсуле такси. Тот прямо с момента посадки клиента принялся выкрикивать какие-то речевки, обличая всю свору КТЕ, и лишь спустя пару минут этой какофонии Браун понял, что его приняли за другого и приказал этому парню заткнуться. «Иначе я прямо сейчас дотянусь до тебя и вырву нахрен всю панель, понял меня?» «Извините, сэр, так вы не Шудра Параскалер, активист КТЕ Юнион?» «А сам-то как думаешь?» «Полагаю, вы приезжий, сэр, и цвет кожи у вас красивый. Извините, накладочка вышла». Вот такие у Брауна случились приключения по дороге к транспортному терминалу, поэтому он и забыл про свой завтрак, хотя первоначально планировал съесть его в такси. Из запоминающихся впечатлений от скоростного путешествия на Серебряной Стреле поедание странного бутерброда оказалось самым ярким. За окном в основном были только темнота, мрак и полумрак, хотя, возможно, адаптированное зрение местных пассажиров, которых в полупустом салоне набралось не так много, улавливало еще какие-то, возможно, даже увлекательные подробности. Но Браун ничего не разглядел. Темнота, она и есть темнота. Совсем другое дело Шпрайдикус, родина подвижника и прогрессиста. Город, где родился Киркног, был подсвечен бесчисленным количеством фонарей, иллюминаций и скрытых под прозрачным тротуаром панелей, создававших впечатление закатного солнца. Местные туристы были от этого эффекта в восторге, а вот у Брауна бесконечный закат вызывал только грусть. От станции, где высадили Брауна, городок выглядел небольшой деревенькой, однако комплекс Кирка-Новака вздымался посреди его исторического центра настолько заметно, что миновать его не было никакой возможности. Впрочем, Брауна не пытался. Пока он ехал, ел спорный бутерброд и смотрел в темное окно, его не отпускала мысль о том, где и у кого он сможет получить информацию на представленные в музее жемчуга. Может, какие-то старушки-смотрительницы или автоматический информатор. Такие имели ход в провинциальных музеях, подбирая по запросам древние видеоролики. Следуя за устойчивым потоком туристов, которых информационно поддерживали активные экскурсоводы, Браун в конце концов добрался от станции до музея Кирка-Новака, где после непродолжительного поиска нашел, наконец, просторный зал, посвященный геоколлекции. Переходя от витрины к витрине, он увидел, наконец, то, зачем охотился так долго, глотая раз за разом адаптационные комплекты таблеток, меняя щелочную воду на азотную, меняя с гравитацией от 0,83 до 1,09. А еще он бил морды непричастным и получал в ответ от посторонних. Заклеивал повреждения восстанавливающим пластырем и двигался дальше. И вот дошел. На бархатном подиуме его встретила жемчужина, та самая, с которой он мог легко встретиться в далекой океанике. Но самое главное, под ней имелась надпись, сообщавшая, что этот удивительный жемчуг был найден в таком-то океане на такой-то планете. А еще, где и у какого продавца куплено. И ее биржевой паспорт. Длинный перечень из 18 знаков. Брауну захотелось заплакать. Прямо здесь, сесть на пол и заплакать. Мимо проходили какие-то школьники, активные экскурсоводы и даже собака, наблюдавшая за Брауном с особым собачьим вниманием. А он стоял и не верил, что наконец нашел то, что так долго искал. «Получилось, полковник. Получилось», – подумал он и решил, что сегодня может напиться. Второй раз за все время его долгого и изнурительного путешествия.